Брайан Трейси. Преодолеть кризис. Нет такой проблемы, которую вы не смогли бы решить. Нет такого затруднения, которое вы не смогли бы преодолеть, и такого кризиса, из которого вы не смогли бы выйти, если вы используете свои невероятные силы ума и личности. Напомните себе, что все в жизни своего рода испытание, и вы не пройдете это испытание только в случае вашего отказа. 10 способов получить контроль над всем, что с вами будет происходить в последующие недели и месяцы, таковы. Первый. Сохраняйте спокойствие. Сделайте глубокий вдох и откажитесь от непроизвольного желания расстроиться или разозлиться. Отодвиньте свою эмоциональную точку возгорания, сосредоточившись исключительно на вопросах и мыслях о возможных путях решения возникших проблем. Второй. Верьте в свои силы. Напомните себе, что в прошлом вы успешно решили бесчетное множество различных проблем, и с этой, конечно же, тоже справитесь. Третий. Идите вперед. Неожиданные затруднения и задержки часто приводят людей в состояние ступора и вызывают реакцию «бороться или бежать». Вместо этого подумайте о том, какие конкретные действия вы можете предпринять немедленно для исправления ситуации. Четвертый. Соберите факты. То, что с вами происходит, редко бывает настолько плохо, как кажется на первый взгляд. Потрудитесь выяснить, что именно произошло, прежде чем принимать решение. Пятый. Возьмите контроль в свои руки. Примите 100% ответственности в плане эффективного решения проблемы или выхода из кризиса. Откажитесь от желания найти оправдание или обвинить кого-то в чем-либо. Сосредоточьтесь на будущем и на том, что можно сделать, а не на прошлом, которое изменить нельзя. Шестой. Сократите расходы. Не плачьте над разлитым молоком. Практикуйте мышление нулевого уровня. Задавайте себе вопрос, зная то, что я знаю теперь, нет ли того, что я не повторил бы снова, если бы пришлось начинать все сначала. Будьте готовы выйти из ситуации, которую невозможно спасти. Седьмой. Управляйте кризисом. Это испытания, которые время от времени выпадают на долю всех взрослых людей и лидеров, занимающих ответственные должности. Возьмите ситуацию под контроль. Набросайте план действий и принимайтесь за решение проблемы. Восьмой. Все время общайтесь с людьми. Сообщите всем, кого затрагивает кризисная ситуация, что происходит. Придерживайтесь политики «нет сюрпризов». Информируйте людей как внутри, так и вне вашей организации и попросите их о помощи. Девятый. Установите, что вам мешает. Определите главное, что вам нужно сделать для решения проблемы, и выясните главные препятствия или ограничивающие факторы, влияющие на скорость достижения вами вашей цели. Сосредоточьте свои усилия на устранении этого самого большого препятствия. Десятый. Задействуйте свои высшие силы. Помните, что великий универсальный разум доступен вам для решения любых проблем и достижения любых целей. Все великие люди верят в эти высшие силы и постоянно полагаются на их руководство и поддержку, особенно во времена кризисов. Уединитесь на час и прислушайтесь к тихому, спокойному голосу, идущему из глубины. Он всегда скажет вам то, что вам нужно услышать, и укажет на то, что нужно сделать. Примите решение действовать, пока не достигнете успеха. Ваше решение никогда не сдаваться – главная гарантия того, что вы в конце концов добьетесь успеха. На протяжении всей жизни вы будете сталкиваться с проблемами и трудностями, но если будете бороться с ними и преодолевать каждую, то станете тем, кем можете стать в полной мере и с большой вероятностью достигнете звезд.